Глава третья. Кажется, отвлечься в университете было не лучшей идеей. Стоило ей появиться в аудитории, как со всех сторон прилетели взгляды. Сочувствующие, жалеющие и просто любопытные. Она торопливо уселась в самом углу и невидящими глазами уткнулась в конспект. Не думать о случившемся стало вдвойне тяжелее. Первую пару она сидела как на иголках, с ужасом ожидая перерыва, во время которого все начнут подходить с соболезнованиями или просто с глупыми расспросами. Когда звонок все-таки прозвенел, и Александра увидела, что несколько человек с готовностью потянулись в ее сторону, она почему-то занервничала так сильно, что никак не могла сложить тетради в сумку. Те так и норовили вывалиться из трясущихся рук. Рядом неожиданно вырос ее однокурсник Демидов — Олег. Сердце предательски пропустило удар. Даже сейчас. «Давай я тебе помогу». Не дожидаясь ответа, он сунул тетради в сумку. «Пойдем, пока любопытные не разорвали тебя на сувениры». И, подхватив Александру за талию, потянул ее из аудитории. «Пойдем», — согласилась она, и не думая убирать его горячую руку со своей талии. Кожа, где лежала ладонь Демидова, горела, коленки подгибались, а сердце стучало, как ненормальное. Идти рядом с ним, вот так вот, полуобнявшись, было приятно до умопомрачения, но к буйному коктейлю эмоций, обрушившемуся на нее, к сладкому коктейлю, ложкой дегтя примешивалось и кое-что странное. Неправильное, болезненное. Кое-что. И Александра понимала, что именно. Просто Олег Демидов, мечта всех однокурсниц и не только их, и был той самой причиной, по которой студенческую вечеринку она предпочла семейной традиции. Он не знал об этом, и Александра надеялась, что никогда не узнает. Но именно благодаря ему и ее глупой влюбленности она осталась жива и обзавелась сумасшедшим невыносимым чувством вины. В этот день Демидов не отходил от нее ни на шаг, сидел рядом на всех парах. Но главное, ни о чем не спрашивал, обеспечив ей таким образом странную, но очень комфортную защиту. И когда она возвращалась в дом Константина Палыча, на душе уже не было так пусто и холодно. «Что за парень был с тобой?» — спросил Виталик, как только она села в машину. «Какой парень?» — приподняла бровь Александра. Почему-то рассказывать об Олеге Демидове и отвечать на все уточняющие вопросы о нем и его семье, а они обязательно последуют, совершенно не хотелось. И дело было вовсе не в Виталике. Дело было в том человеке, которому он передаст всю информацию. В Константине Палыче. Как раз ему сообщать о своих личных делах она была не намерена. Трудно сказать, почему, но эти двое для нее существовали как бы в параллельных мирах, будто две отдельные жизни, никак между собой не связанные. И связывать их она не имела ни малейшего желания. Более того, одна мысль о подобном вызывала глухой внутренний протест и легкую панику. «Парень, с которым вы вышли из университета, и 16 минут прощались у входа», — бесстрастно пояснил Виталик. «Вот ведь упрямый, прет как танк, словно не замечает ее попыток увильнуть от ответа. Или нарочно не замечает. И, черт побери, какая точность, 16 минут». Похоже, Константин Палыч решил не просто защищать дочь друга, а устроить за ней настоящую слежку. «Одногруппник», — равнодушно бросила Александра и демонстративно отвернулась к окну, всем своим видом показывая, что совершенно не желает развивать эту тему дальше. Она напряженно застыла, ожидая, что расспросы продолжатся, но Виталик молчал. И молчал всю дорогу. Настороженность потихоньку улетучивалась, и, подъезжая к дому, Александра совсем успокоилась. Видимо, это была пустая формальность, и вмешиваться в ее жизнь никто не собирается. Но вечером она поняла, что ошиблась. Константин Палыч постучался в ее комнату. «Входите!» — крикнула Александра, не отрываясь от ноутбука. К завтрашнему дню нужно было подготовить два реферата, а значит, сидеть за ними придется допоздна. «Поужинаем вместе», — задержавшись на пороге, сказал Константин Палыч. «Я после перекушу», — помотала головой Александра. «Надо много сделать». «Ничего, сделаешь позже», — неожиданно строго сказал он. «Нам нужно поговорить». «Нужно поговорить?» Александра отложила ноутбук. Внутри трепыхнулась тревога. «Что-то случилось?» В последнее время она не ждала от разговоров ничего хорошего. Хотя все плохие новости уже давно объявлены, а значит, должны остаться только более или менее хорошие. Например, что убийцы ее семьи найдены, и она может вернуться домой. Но заговорил Константин Павлович совсем о другом. «Аля, ты же понимаешь, что ты вот-вот станешь владелицей огромного состояния. Заводы, сеть отелей, крупная строительная компания, и это не считая тех бизнесов, в которых у твоего отца есть доля. Нельзя сказать, чтобы он открыл ей Америку. О том, что отец очень богат, она отлично знала. А вот мысль о том, что все это теперь будет принадлежать ей, одной лишь ей, не приходила в голову. Просто было не до того». «Ну да, я в курсе», — сказала она осторожно. «К чему он клонит?» «И сейчас рядом с тобой будут крутиться молодые люди, в том числе и те, кого больше интересует бизнес твоего отца, а не ты лично». Александра на мгновение застыла с вилкой в руке, а затем выпрямилась и посмотрела на Константина Павловича сквозь прищур. «Вот как», — сказала она, чувствуя, что внутри все закипает. «Значит, Виталик доложил, и теперь ее ждет воспитательная беседа?» «Тот молодой человек, который сегодня крутился возле тебя, вы давно знакомы? Вы встречаетесь?» Она молчала, не собираясь отвечать на бестактный вопрос. «Какое ему дело? И на что, черт возьми, он намекает?» «Аля, это может быть очень важно», — мягко сказал Константин Павлович. И его вкрадчивый тон, слишком похожий на тот, которым разговаривают с детьми и душевно больными, когда они отчаянно пытаются свернуть себе шею, стал последней каплей. «То есть вы считаете, что единственная причина, по которой мной можно заинтересоваться, — ровно выговорила Александра, — это деньги моего отца?» «Ничего подобного я не считаю», — отчеканил Константин Павлович. «Просто подумай о том, что я сказал». «Обязательно», — старательно выговаривая каждую букву, ответила она. «Прямо сейчас и начну». Александра положила на стол приборы, медленно вышла из столовой, миновала коридор и, только закрыв за собой дверь своей комнаты, дала волю чувствам. Слезы обиды душили ее. Она была зла на Константина Павловича. «Какого черта? Почему он вообще лезет? Почему пытается отобрать то единственное, что хоть как-то может примирить ее с этой внезапно превратившейся в кошмар жизнью?» Она смахнула слезы с лица, взяла дрожащими руками ноутбук и попыталась сосредоточиться на реферате. Только ничего не получалось. Мысли то и дело возвращались к Олегу Демидову. Константину Павловичу все-таки удалось заронить в ее душу зерно сомнения. Действительно, после проклятой аварии Олег явно поменял к ней свое отношение. Раньше он точно не возился с ней целыми днями. Он появился в их группе лишь в начале учебного года, так что знакомы они были всего около 2 недель, и до сегодняшнего дня он никак особенно не выделял ее среди остальных однокурсниц. Или все-таки выделял? Нет. Раньше Демидов вел себя ровно и дружелюбно со всеми. На той самой злополучной вечеринке они танцевали, он делал ей комплименты, но точно так же он танцевал и с другими девчонками, заставляя сердце Александры сжиматься от ревности. И все же даже тогда ей казалось, что он ею заинтересовался. Время от времени она ловила на себе его взгляды, даже когда он разговаривал с кем-то другим. Это что-нибудь значило? Трудно сказать. В конце вечеринки все бы прояснилось. Кого бы он пошел провожать? И теплилось в глубине души предчувствие, что все-таки ее, Сашу. Но она об этом так и не узнала. Тот самый звонок, который разбил ее жизнь на 2 части, до и после. Слова, услышав которые, она застыла, а в горле застрял молчаливый крик. В следующий раз они с Демидовым увиделись только сегодня. Нет, Константин Павлович не прав. Она определенно нравилась Олегу и раньше, и теперь он просто хотел ее поддержать. И вовсе он никакой не охотник за наследством. А кое-кто привык думать о людях плохо, даже о тех, о ком ничего не знает. Придя к такому выводу, Александра успокоилась и смогла, наконец, вернуться к злосчастному реферату. За следующую неделю ничего особенно не изменилось. Олег все так же был рядом, помогал, подсказывал и одним своим присутствием оберегал от излишнего внимания, но при этом даже не пытался сблизиться и проявить хоть какой-то интерес, кроме дружеского. Сегодня он подошел к ней и смущенно проговорил. «Саш, понимаю, тебе сейчас не до того, но завтра вечером мы с ребятами из группы собираемся ехать ко мне на дачу. Я уже давно запланировал, ну, вроде как познакомиться и все такое. Я же здесь вроде как новенький». Он улыбнулся, и от его чуть виноватой улыбки почему-то на душе стало тепло. «В общем, выдвигаемся завтра, на все выходные. Я бы хотела, чтобы ты тоже поехала. Сможешь?» «Конечно». Александра кивнула, едва скрывая облегчение и радость. Дни, которые она проводила за учебой, были не так уж плохи, но она с ужасом ждала наступления выходных, когда окажется заперта в доме Константина Палыча. В последнее время они почти не виделись. Она или была в университете, или закрывалась в своей комнате с книгами и конспектами. Совместные ужины и завтраки закончились, и ее это скорее радовало. Сталкиваться с Константином Палычем она не хотела, а вот в выходные было бы сложнее. Так что предложенная Олегом поездка — настоящая удача. Вечером Александра спросила у Марии, дома ли Константин Палыч, и, получив положительный ответ, тихо постучала к нему в кабинет. «Добрый вечер», — церемонно сказала она, когда он отвлекся от бумаг и поднял на нее удивленный взгляд. Люстра не горела, лишь отбрасывала желтый круг старомодная настольная лампа, придавая минималистичному интерьеру уютный домашний вид. Ее свет искоса падал на Константина Палыча, как-то по-новому, тепло и контрастно обрисовывал его лицо, каждую изученную во времена детской влюбленности черточку. Высокий чистый лоб, морщинку между вопросительно изогнутыми бровями, светло-серые глубокие глаза, которые сейчас казались почти черными, прямой нос, крепкие скулы, упрямые, четко очерченные губы. Губы. Она даже чувствовала их вкус. Дыхание перехватило, мгновенно бросило в жар. Непрошено нахлынули воспоминания о ее первом вечере здесь, о том украденном поцелуе. Щеки вспыхнули огнем, в горле пересохло. Александра сглотнула, невольно облизав губы, и решительно посмотрела прямо в серые глаза, в глубине которых на миг мелькнуло что-то странное. «Мы с ребятами из университета. На все выходные уезжаем за город», — твердо заявила она. «Так что я появлюсь только в воскресенье вечером». И тут же развернулась к двери, чтобы выскочить из кабинета, не дожидаясь, пока ей ответят. «Стой!» — раздался резкий окрик сзади, и она застыла. Кажется, не получилось. «Никуда ты не поедешь!» «Ты себе не представляешь, насколько это может быть опасно». «В самом деле?» — рассерженно бросила она. «Опасность в том, что у меня может быть какая-то нормальная жизнь? Или вы боитесь, что кто-нибудь женится на моих миллионах прямо там, на даче? Уверяю вас, такого не произойдет». Александра не собиралась больше спорить. Она поедет и точка. А он может думать все, что ему угодно. «Аля, постой», — сказал он. «Хорошо, ты поедешь, но при одном условии». «И при каком?» «Я поеду с тобой». «Что?» Александра задохнулась от возмущения. «А ничего, что вас туда не приглашали?» Он равнодушно пожал плечами. «Так пускай пригласят. Скажи, что я какой-нибудь дальний родственник, например, дядюшка, который внезапно свалился на голову на все выходные, и меня категорически некуда деть». «Ни за что!» — процедила Александра. «Хорошо. Значит, ты остаешься в городе». Александра выскочила из кабинета, в сердцах громко хлопнув дверью. Про себя она, на чем свет стоит, ругала своего благодетеля. Нашелся покровитель, тетушка Дуэнья. Будет следить за ее целомудрием? Перебьется. Проворочившись полночи без сна, Александра смирилась. Как ни крути, а другого выхода у нее не было. «Вечером выезжаем», — радостно объявил ей Олег, как только она появилась в университете. «Я заказал микроавтобус, чтобы никому не пришлось быть за рулем. Отбываем в 7 от университета, там уже все будет готово». «Послушай, Олег», — пробормотала Александра, виновато пряча взгляд, «а там будет еще одно место». «Ты хочешь кого-то с собой взять?» Она поморщилась. «Придется. Дальний родственник. В общем, Мы решили, что лучше мне одной пока никуда не уезжать. Она не стала называть причин, а Олег и не спрашивал. Конечно. Разве может кому-то помешать дальний родственник? В микроавтобусе Александра демонстративно села рядом с Олегом. Потом немного подумала и пристроила голову у него на плече, спиной чувствуя пристальный взгляд сзади. Ясное дело, Константин Палыч смотрит на них во все глаза. Сейчас она ни капельки не верила, что он увязался за ней для того, чтобы в случае чего грудью прикрыть от вражеской пули. Нет. В его намерение явно входило личное знакомство с Олегом и оценка степени его опасности в качестве потенциального жениха. «Вот и пусть. Пусть увидит. Пусть», — злорадно подумала Александра, поёрзала и приобняла Олега рукой, устраиваясь поудобнее. Демидов окинул её настороженным странным взглядом, а затем обернулся в конец автобуса и почему-то помрачнел. Впрочем, ненадолго. Уже через несколько минут он полушепотом рассказывал ей на ухо что-то забавное, а она смеялась.